Глава 7. Просидеть 3 дня в карцере для Верховного Альпа, которого воспитывал Баленамор Варгас, проблемой не являлось. В каком-то смысле в одиночной комнате без окон, с одной лишь кроватью и гарнитуром для умывания и исправления нужд, Десмонду даже нравилось. Тихо, спокойно, мягкий полумрак окутывает густым покрывалом теней и убаюкивает, словно он снова попал в космическую утробу, где его родители вынашивали своего наследного потомка. Единственной проблемой стали чары, которые на карцер навесили в таком количестве, что даже бессменный кубок Десмонда призвать не получалось. И к концу первых суток наследник отчетливо ощутил жажду и голод. Разумеется, как Верховный Альп, терпеть он мог их довольно долго. Но это не значит, что они его не мучают. Он сидел на кровати, прислонившись спиной к стене. Та приятно холодит неподвижностью камня его трансмагерированную спину и немного отвлекает от мыслей о еде. Чтобы забыть о крови еще больше, Десмонд прокручивал в голове недавние события и анализировал их. Оборотни напали на него целой сворой, зная, что на земле вокруг Десмонда целый мешок чар и силы наследника заморожены. Так что повели они себя не как волки-оборотни, а как обычные шакалы, выступив толпой против одного. Поведение Виолетты Десмонда удивило и умилило. Факт того, что она решила, будто Верховный Альп не справится с кучкой зверенышей, и ему непременно нужна ее помощь, с одной стороны оскорбляла, с другой льстила. А учитывая странную логику землян, Виолетта определенно не собиралась его обижать, что значит, она искренне вступилась за него. Это достойное качество, которым обладает любой небуланец, и хоть Виолетта землянка, поступок ее достойный и смелый. Чем руководствовалась Надин, когда применила свои чаровнические чары на оборотнях и на нем, Десмонд пока понять не мог. Если она желала спасти оборотней, то могла бы их не трогать. Если же собиралась помочь ему, то наоборот. Но ее чары растеклись на всех дерущихся. И пусть на него магия Надин действует странным образом, вызывая жжение в груди, все же в его понимании поступок странный. Прикрыв глаза, Десмонд погрузился в восстановительную дрему. В карцере окон нет, и движение небесного светила не увидеть. Однако наследник с помощью внутренних часов прекрасно определял положение местной звезды на небосводе. И сейчас по ним как раз около полуночи. Восстановительная дрема замедляла обменные процессы, и это давало Десмонду возможность переносить отсутствие свежей крови. Альпы и так способны строго контролировать свою жажду и прочие желания. А Верховный — вообще оплот самоорганизации и дисциплины. Поэтому Десмонд впал в дрему и собирался в ней пробыть до конца наказания. Однако спустя примерно 4 часа, когда его внутренние часы показали раннее утро, в дверь поскреблись. Затем послышался знакомый шепот. «Дес, Десмонд, ты там как?» Разомкнув веки, наследник потянул носом, и его губы тронула легкая улыбка. «Виолетта, ты как сюда пробралась?» «У охраны пересменка», — быстро протараторила она. «Обычно они не оставляют пост, но сегодня мне повезло. У нас есть 5 минут». Маленькое прямоугольное окошко в верхней части двери открылось, в нем появилась пара фиолетовых глаз. «Я слышала, тебя тут голодом морят», — прошептала она. «Так и есть», — согласился Десмонд, спрыгнув с кровати и подойдя к окошку. «Я тебе принесла поесть», — тихо сообщила Виолетта и протиснула в окошко пластиковый пакет с темно-багровой жидкостью. «Понимаю, это не свежая кровь, а всего лишь донорская, но это первая группа, вроде как самая хорошая, да?» Изумление, которое не посещало Десмонда почти никогда, накрыло его так неожиданно, что он выдохнул. «Ты украла для меня донорскую кровь?» В окошке мелькнула улыбка с белыми зубами Спрутовской. «Было непросто», — согласилась она. «Гномы в лекарской очень строгие и внимательные, но спасибо моим длинным и гибким щупальцам». Она хихикнула. «Я бы могла дать тебе и свою кровь, но почитала в фолиантах о небуланцах и знаю, вам подходит только человеческая». Багровая жидкость в пластиковом пакете пахла как сублимированный суп для человека. но иного не имелось. Десмонд с благодарностью подхватил его и, оторвав заглушку, залпом вылил себе в рот. Кровь оказалась холодной и вязкой, как любая кровь, находящаяся вне живого тела. Почти не сладкая, с выраженным запахом пластика и холодильника. Однако голод требовал свое, так что наследник в один приход опустошил весь пакет и протянул его обратно Виолетте. «Благодарю, Вио», — сказал он и вытер двумя пальцами края губ. «Твоя помощь неоценима». «Да ладно», — отмахнулась Спрутовская, но Десмонд учуял, как участилось ее сердцебиение, и наверняка покраснели щеки. «Ты так кинулся защищать мои честь и достоинство. Это мелочь, которую я могу сделать в ответ. Кстати, спасибо». В ответ наследник кивнул и поинтересовался. «Как там Надин? Ее они наказали?» По сердцебиению и дыханию Спрутовской Десмонд моментально ощутил, как та напряглась. Сам наследник, не понимая почему, переживал за безопасность Надин. «Ничего ей не было», — насупившись и нехотя ответила Виолетта. «Ее просто расспросили, как все было, что видела и отпустили». «Хорошо», — отозвался Десмонд, и напряжение в его груди немного ослабло. «А оборотни?» Спрутовская фыркнула. «А им-то что будет? Очухались да пошли в лекарскую к гномам. Белоборский их тоже наказал, только в карцер не посадил, а отправил на общественные работы. Гномы их залатали, хотя не понимаю зачем. На них все и так, как на собаках, заживает. Но пашут весь день граблями и тяпками в саду. Пусть скажут спасибо, что не отправили выпалывать сады в старом корпусе за оранжереями». При этих словах Десмонд напрягся. В старом корпусе в одном из сараев спрятана его бабочка. Кто знает, что с ней сделают, если найдут. «Так они не ходили в старый корпус?» — уточнил он. Виолетта покачала головой. «Нет, ковыряются у всех на виду в новом саду. А что?» «Ничего», — отозвался Десмонд, хотя на самом деле встревожился. «Либера долго без еды обходиться не сможет. Она не Альпи, даже не Носферату. Без пищи она погибнет, а он не может допустить смерти существа, в котором течет его кровь. Оно ему принадлежит, равно как ответственность за него. Но отправлять к Либере Виолетту опасно. Бабочка может не понять, зачем к ней пришли, и испугаться. А при таких размерах это не ее проблемы. Оставалось только ждать и надеяться, что Либера продержится». «Дес», — прошептала Виолетта, — «держись. Не уверена, что смогу снова провернуть такую операцию, да и с пересменкой мне повезло». «Ты уже сделала довольно много», — ответил наследник. «Я тебе благодарен». Подавшись вперед, Виолетта прижалась лицом к прямоугольному окошку. По участившемуся дыханию Десмонд считал ее состояние и проговорил: «Не забывай про настойку из нимфеи». Его слова будто застали ее врасплох. Она похлопала ресницами и спросила: «Чего?» «Нимфея», — повторил наследник. «Твоя настойка для контроля состояния». Смысл сказанного до Спрутовской дошел через пару секунд, но она почему-то фыркнула и цокнула языком. «Да при чем тут нимфея?» — бросила Виолетта. «Я просто...» Закончить ей не дали звуки шагов в коридоре. Спрутовская вскинулась и быстро прошептала: «Вот блин, все, Десмонд, держись, охрана идет, мне пора». После чего створка окошка закрылась, и Десмонд услышал удаляющийся шелест щупалец. Шаги охранника тем временем приближались и вскоре застыли прямо возле двери. Вернувшись на кровать, Верховный Альп занял прежнее положение и прикрыл веки. Принесенная Виолеттой кровь хоть и сублимат, но приятно насытила голодный организм. Тела небуланцев обрели невероятные возможности благодаря трансмагерации, но потеряли ряд кровяных функций, и им теперь приходится употреблять ее извне в свежем виде. Появление Виолетты подняло Десмонду настроение. Несмотря на свое тотальное одиночество на земле, здесь у него все-таки есть те, кто на его стороне, а не супротив. А значит, он правильно поступил, вступившись за хомокракинку перед оборотнями. Восстановительная дрема медленно окутывала сознание наследника, и он с готовностью отдавался ее ласковым рукам, позволяя окутывать мягкой тьмой. Перед взором потекли родные пейзажи ярко-алых деревьев в окружении багровой травы, которая на ветру колышется, словно волосы матери. Восхитительной красоты огненное небо с мазками золотистых облаков раскинулось над рубиновым лесом, в котором он в детстве провел множество чудесных дней. С отцом они часто там тренировались. Сколько раз приходилось висеть вниз головой на высокой сосне, привязанным тугой веревкой к ветке. Десмонд не мог сосчитать. Он стойко проходил все испытания, чтобы заслужить одобрение отца, великого Баленамора Варгаса, который воспитал в нем стойкость духа и непоколебимость характера. Дрема несла его дальше в воспоминания, где в уютном уголке спрятан образ матери, самой красивой на свете Альпы, которая всегда окружала его любовью и заботой. Высокая, стройная, как сердоликая береза. Маленьким Десмонд любил играть с ее огненно-оранжевыми волосами, которые она носила распущенными. Эти волосы волнами не спадали до самых коленей и гармонировали с красными платьями, которые любила мать. Она первая, кто научил его правильно прокусывать кожу так, чтобы сосуд не погиб, а значит, смог восстановиться и снова стать пищей. Она гуляла с ним по берегам огненного озера и учила его красоте небуланской природы. Она убаюкивала его во время страшных небуланских гроз, когда огромные камни барабанили по крышам замка. Десмонд никогда бы не подумал, что ее жизнь прервет мерзкий червехвост, так обожающий плоть небуланок. Дрема несла бы его дальше в глубины памяти, но новый стук в дверь прервал ее, а запах сообщил невероятное. «Надин?» — не поверил он и открыл глаза. Когда наследник оглянулся на дверь, затвор прямоугольного окошка оказался открыт, и в нем, как два зеленых фонаря, застыли глаза любопытной кошки. Десмонд не мог понять, что привело чаровницу к карцеру, но вместе с жжением в груди ощутил, как его всегда медленно бьющееся сердце немного ускорило пульс. «Только не говори, что у охраны снова пересменка», — произнес он и, спрыгнув с кровати, оказался у окошка. Запах Надин сейчас оказался особенно сильным. Он дразнил нос и проникал в вены и артерии, чтобы по ним отправиться к сердцу и захватить его в невидимые сети. Жадно облизав губы, Десмонд вытер их и несколько раз силой зажмурился. Чары Надин Воронцовой становятся все сильнее. Обучение в Академии парамагии определенно идет ей на пользу. «Привет», — произнесла она певучим голосом. «Пересменка? Нет, просто я зачаровала охранника». Земляне решительно умели удивлять. Именно удивление Десмонд снова сейчас испытал. «Зачаровала охранника?» — не поверил он. «Зачем?» «Затем, глупый, чтобы проведать тебя». Звонко усмехнулась Надин. «Это в карцере вся магия заблокирована, а снаружи нет. Напустить на охранника чары оказалось несложно. Вон он, сидит на стуле». Надин чуть отклонилась, позволяя Десмонду разглядеть в узком окошке охранника, сидящего у дальней стены на табуретке. Его лицо расплылось в туповатой улыбке, а глаза невидяще смотрят перед собой. «Что с ним?» — поинтересовался наследник. «Смотрит, как прекрасная Гурия в белье танцует перед ним танец соблазнения», — хихикнула Надин. «Оказывается, я могу не только влюблять в себя, но и напускать чары романтического морока и вызывать видения. Я на курсе специализации это узнала. Академия парамагии просто супер, обожаю это место». Десмонд слушал щебет Надин и вдыхал ее запах, щедро сдобренный чарами ворожеи. То, что вся ее суть пропитана этой магией, известно и без учебников. Он в состоянии понять и выделить запах магического воздействия. Единственное, с чем Десмонд пока не мог разобраться до конца, это жжение в груди, пульсирующими волнами, растекающиеся под ребрами каждый раз, когда Надин оказывается поблизости. «Зачем ты пришла?» — спросил Десмонд, остановив взгляд на болоте ее глаз, которые, как он прекрасно помнил, способны затянуть, как настоящая топь. Или с Сумиланом стало скучно? Надин отвела взгляд и прикрыла пушистые ресницы, отчего сразу стала казаться хрупкой и беззащитной. «Если честно, не знаю», — призналась она. «Просто ты так бешено дрался с толпой оборотней, я решила проверить, как ты». «В порядке», — коротко ответил Десмонд. «Был бы в большем порядке, если бы ты не остановила меня и дала проучить оборотней». Глаза Надин полыхнули болотными огнями. Она вспыхнула. «Если бы не я, ты бы кого-нибудь покалечил, и тебя бы в лучшем случае выгнали, а в худшем отправили бы в мир 666». «Так я должен тебе сказать спасибо?» Чувствуя, как закипает, поинтересовался Десмонд, внешне при этом оставаясь спокойным. «Было бы неплохо», — отозвалась Надин. «Ты за этим пришла?» «Что?» — выдохнула она, выпучив глаза. «Нет, я хотела узнать, как ты. Но вижу, в моем беспокойстве нет необходимости. Ты и так себя прекрасно чувствуешь». «Даже восхитительно», — отозвался Десмонд, и жжение в его груди стало таким невыносимым, что захотелось биться когтями в дверь и вырвать ее с петлями. «Ну и сиди здесь один. Может, кто-то другой тебе скажет, что с тебя сняли официальные подозрения о нападении на студентку». Известие должно было Десмонда обрадовать, но вместо этого вызвало тревогу. Он рявкнул. «За это я должен быть благодарен тоже тебе?» Надин сморщила носик и решительно шагнула обратно к окошку, прижавшись к нему так сильно, что нос Десмонда буквально опалило ее сладковатым, похожим на мед диких пчел, запахом. А в груди лопнул огненный пузырь, растекаясь жгучей лавой по венам. Он тоже приблизился к окошку. Теперь расстояние между ними составляет всего пару ладоней. Надин прошипела. «Если бы. Но кто-то снова напал на студента. Вчера ночью в коридоре между стадионом физподготовки и корпусом общежития. А поскольку ты все еще сидишь в карцере, то сделать этого не мог. Так что Ратмир Белоборский был вынужден снять с тебя подозрения». «Какое везение». Приблизившись еще больше, выдавил сквозь зубы Десмонд, одновременно вдыхая дурманящий запах Надин, которая совсем рядом, и он чувствует тепло ее тела, слышит шум крови в венах и частое биение сердца. Дыхание Надин стало частым, а пульс усилился настолько, что для Десмонда зазвучал как набат. Ее глаза засветились болотной зеленью, будто она теряла контроль над собственной магией. Вполне возможно, что слишком рано Воронцова попыталась использовать новое умение на охраннике, и теперь ей трудно держать все под контролем. Ведь так? Другого объяснения Десмонд не нашел. «Имей в виду», — опаляя горячим дыханием щеку наследника, выдохнула Надин в окошко. «Не все согласны с решением командира Белоборского». «Я не удивлен». «И ты тоже?» «Что?» Изумилась Надин, причем настолько, что отшатнулась от окошка. «Ты тоже считаешь, что я слабое и пугливое создание, которое может лишь напасть на одинокого студента ночью? Да к тому же глупое и не умеющее заметать следы. Так, Надин, ты считаешь меня слабым и глупым?» Зеленые глаза Надин округлились, как у черной кошки в ночи. Ее губы сжались полоску, но даже так не потеряли своей сочной припухлости. Она снова шагнула к окошку и прошипела. «Ты не слабый и глупый, Десмонд Варгас. Ты — грубиян и невежа». После чего развернулась и широкими шагами пошла по коридору, унося за собой шлейф сладковатого запаха вместе с чарами ворожеи. Глядя ей вслед, Десмонд еще долго ощущал испепеляющее жжение в груди, которое прошло лишь когда охранник на табуретке пришел в себя. «Твой поцелуй будет хуже змеиного яда», — прошептал Десмонд, все еще глядя в окошко. «И тем он слаще».